Глава 17. Тем временем мальчики выбрались на крышу. Колян лихорадочно тянул веревку. «Ну как?» – прошептал он, когда оба оказались на крыше. «Порядок!» – ответил Аркаш. «Вот она, у Даньки!» «Фу, я уж жизнью порастился! Я прямо чувствовал, как в меня стволы упираются! Неуютно под прицелом-то быть!» Торопливо спустились с крыши. На земле их уже поджидали конвоиры. «Ну как?» – спросил один из них, поигрывая оружием. «Держите!» – трясущимися руками Колян протянул им шкатулку. «То? То! Без происшествий?» «Без происшествий!» – ответил Аркашу. «В машину! Быстро!» Торопливо сели в подкатившую к ним машину, которая тут же резко тронулась с места. Вскоре уже были на свалке. Горбач принял драгоценную находку, усмехнулся. «Молодцы! Из вас выйдет толк! А сейчас извиняйте, но надо...» Подбежавшие по его знаку черные люди связали всем троим руки и опять бросили их в яму. Когда затихли шаги удалявшихся бандитов, Аркаша прошептал. «Колян, слышь, Колян, ну?» «Мы сторожу записку оставили, чтобы воров на свалке искали». «Да ну! Это вы хорошо придумали! А теперь предлагаю немного поспать. Кто знает, что нас ждет завтра. Надо, чтобы силы были при нас, чтобы не были мы, как сонные курицы. Скоро рассвет». Ребят не надо было уговаривать. После пережитых волнений они буквально с ног валились. Все трое улеглись на дно ямы, прижались друг к другу, чтобы согреться. Колян укутал мальчишек своей ветхой ветровкой. Заснули. Однако выспаться им не удалось. Их разбудил шум. Выстрелы, крики, лай собак. «Облава!» – воскликнул Колян. «Это наша записка сработала!» – радостно отозвался Данил. «Эй, мы здесь!» – закричал Аркаша. Колян зажал ему рот рукой. «Тихо ты, не ори! Бандиты, не дай бог, вспомнят о нас и уберут, как свидетелей и соучастников!» Несколько минут сидели тихо, прислушивались, вздрагивали от каждого шума, если он раздавался поблизости. Боялись, что бандиты вспомнят про них, вернутся и... Что будет дальше, думать не хотелось. Однако вскоре все успокоилось. Над свалкой вновь установилась мертвая тишина, как над лунными кратерами. «Кажется, все!» — подал голос Аркаша. «Ну и что делать будем?» — проворчал Данил. «Менты всех замели, сами уехали, а мы как?» «А вот теперь можно и покричать!» — предложил Колян и тут же заорал. «Эй, мы здесь! Помогите! Помогите, мы здесь! Эй, кто-нибудь!» — подхватили мальчики. «Бесполезно, нас никто не слышит!» — вздохнул Данил. «Помни, что я говорил, духом не падать. Пока можем кричать, будем кричать!» — сказал Колян. «Эй, кто-нибудь нас слышит?» И тут, о чудо, они услышали знакомый голос деда Ивана. «Слышу, слышу!» – залаяли собаки, послышались тяжелые шаги. «Это же дед Иван! Ура!» – первый опомнился Аркаша. «Дед Иван, мы здесь!» – закричал Колян. Собаки подбежали первые, стали просовывать умные морды через решетки, лаяли. Тут подоспел и дед Иван. Кряхтя, стал он отбрасывать камни, пытался отодвинуть решетку. «Эк, вас угораздило! Тяжелая решетка-то!» Добродушно сетовал старик. «Дед Иван, миленький, ну еще немножко, ты уж выручи нас!» — кричал Аркаша, подпрыгивая от нетерпения. «Да уж выручу!» Наконец решетка поддалась и отодвинулась. Дед Иван помог узникам выбраться на поверхность, развязал им руки. Собаки лаяли, махали хвостами, подпрыгивали, пытаясь лизнуть мальчиков в лицо. «Ты как догадался, что мы здесь?» — спрашивал Колян. «Вы же сами сказали, пойдем на городскую свалку. К вечеру не пришли, я сразу понял, что-то не так. Как рассвело, взял своих собачек и пошли. Кто вас так?» «Местные. Мы с ребятами компьютер нашли, целехенький. Но они на нас и напали. Силы оказались неравные. Повязали нас дед Иван, да и в яму и бросили». «Ну, это понятно, это удивляться нечему. Уж если в городе вокруг мусорных баков война идет. Где чей бак? Мне недавно чуть бока не намяли. На чужой территории в бак полез. А бак был хороший, я там рубашку нашел было. Отобрали, черти лысые. Так говорю, уж если в городе, то тут тем более порвут. Били вас?» «Нет, бог миловал». «Ну, значит, повезло, дешево отделались. Ты никого из местных-то не видел?» «Никого. Все как вымерло. Это потому, что облава была, всех повязали». «Получается, что все это наше? Так чего же мы стоим? Давайте подберем, хоть сколько унести сможем. Чего с пустыми руками-то возвращаться?»